А водку купили уже? А салаты там все, ну, чтобы все было по-человечески. Все узнали. Посидим, поговорим скоро. Он Baby boy. Baby boy.